Сомневайся. «Давай для начала изучим трактат о пользе сомнения», — сказал я старику. «Опять древние греки. Не любишь классику? Ну, давай сомневаться просто так, без теоретической подготовки. Может ли в природе существовать так вот прямо целая гора из самородного серебра? Науке такие примеры неизвестны. Это то же самое, как если бы Вавилонская башня торчала бы до сих пор, и о ней никто не знал. Район сплошь покрыт рекогносцировочной геологической съемкой. Качество съемок сейчас таково, что если бы действительно в районе существовало уникальное месторождение, были бы найдены хотя бы его хвосты. Пусть речь пойдет просто о богатом месторождении. А может там вообще быть серебро? По науке не исключено. Эффузивный пояс. Частные примеры серебряного орудения в этом поясе есть. А может быть что-либо, что можно спутать с серебром? Ламуты ведь в то время минералогии не изучали. Запросто может. Антимонит, галенит. Кстати, мелких проявлений того и другого в районе найдено достаточно. Так мы сидели, складывая и перекладывая факты. Чайник пустел, наполнялся и снова пустел. Район действительно изучен весьма слабо. Месторождение серебра действительно может существовать и действительно могло быть пропущено. Очевидно, на самом деле существует небольшая, но чем-то примечательная горка, которая получила собственное наименование у местного населения – хотя тысячи куда более значительных сопок стоят безымянными. Но почему речки Поповды нет на самых подробных картах? Почему сейчас никто из грамотных уже оленеводов не говорит об этой горе? Ведь олени по-прежнему пасут на Анюи, Анадыре и Чауни. Уваров несколько путается в своих письмах. Позднее он говорит, например, что Костя Дыхлянка был вызван Уваровым в Усть-Белую, и в доме чуванца Зиновия Никулина был составлен акт, заверенный уполномоченным НКВД Коржем. В этом акте как бы удостоверялась заявка Дыхлянки на Серебряную гору. Куда пропал этот акт? Жив ли кто-нибудь из присутствовавших при этом свидетелей из местного населения? Где архив АКО? Может быть, там есть документы, говорящие об Уварове, об образцах, о легендах? Уваров настойчиво предлагает свой метод поисков. Проследить аэровизуально край леса в междуречии Анюй-Анадырь. Обнаружить гору самолета, по его мнению, нетрудно, ввиду ее ярко выраженного индивидуального облика. Край леса – твердый ориентир, белый цвет горы – также твердый. Мы сопоставляем, складываем и по-всякому комбинируем факты, догадки. Першит в горле от непрерывного курения. Мы уже почти верим, что где-то в горах Анадырского Нагорья или в Северо-Анюйском хребте есть интересная гора с месторождением. Скорее всего, с Урмяно-Свинцовым. Очевидно, Уварова ввели в заблуждение. Но...